Часть четвертая. Кафе Цудзири. Кафе Цудзири в Гионе расположено на улице Сидзё, которая тянется от великого храма Мацуо до храма Ясака. Оно находится совсем рядом с главной торговой улицей Киото, Ханами-Кодзи, пролегающей близ перекрестка Сидзи-Кавармати. На этой улице столько исторических кафе и магазинов, что все туристы, посещающие Киото, заходят на нее хотя бы раз. «Простите, что заставила ждать. Вот ваше особое цудзирийское парфе». Исихико удалось сразу найти свободное место, не в последнюю очередь благодаря тому, что он пришел в будний день. Он занял дальний столик у окна и уже скоро забрал у официантки заказанное парфе. «Я не согласен», – проворчал Кагане, севший напротив. Судя по тому, что он, несмотря на все жалобы, соизволил прийти, Кагане все же неравнодушен к этому месту. Йосихико наклонил голову к Кагане, который делал вид, что равнодушно смотрит на парфе, и приглушенно сказал: «Слушай, раз уж ты пришел сюда, то прекрати жаловаться. Знаешь, сколько парню нужно храбрости, чтобы войти в такое кафе одному?» Почти все посетители кафе – девушки, а представители мужского пола, если и встречаются, то только в сопровождении спутниц. Исихико оказался единственным парнем, пришедшим в заведение сам по себе. Деревянные столы, стулья, а также решетка на окне оформлялись красивым геометрическим орнаментом, подчеркивающим атмосферу изысканного старинного заведения. Из-за этого в нем, в отличие от дешевых городских кафе, не получалось расслабиться. «Не хочешь, как хочешь. Сам съем. Не зря же я самый дорогой десерт из меню заказал». «Стой, я не говорил, что не буду!» — сказал Кагане и ударил лапой по руке Исихико, потянувшейся к ложке. «Ты купил его, несмотря на скромные финансы. Я не могу так просто отказаться!» С этими словами Кагане ловко подтащил к себе парфе лапой. «С древних времен люди жертвовали богам еду, а мы поглощали те мысли, которыми она полнилась. Другими словами, мы можем с легкостью вкушать подношения, даже не пользуясь устами». «Но сейчас...» «А, ясно. Тогда спасибо». Не дав Кагане закончить, Йосихико снял ложкой немного крема с тертым чаем и поднес ко рту. «Какого черта ты без спроса ешь?» «Да ладно, дай попробовать. Платил-то за него я». «Где это слыхано, чтобы человек ел подношение богам?» «Но ты подумай хорошенько». Пытаясь успокоить Кагане, у которого шерсть дыбом встала, Йосихико посмотрел по сторонам и заговорил на тон ниже. Когда Кагане злился, то начинал разговаривать очень грубо, но пушистому лису весьма трудно выглядеть грозным. «Если ты говоришь, что съешь лишь те мысли, что я вложил в парфе из тёртого чая, то само-то оно останется. Нехорошо оставлять несъеденную вещь, за которую заплачено столько денег. Или боги считают, что к еде можно относиться пренебрежительно?» Исихико сыпал резонными аргументами, оправдывая долгие годы общения с искренне верующим другом. По ходу дела он еще раз приложился к парфе и попробовал примешанные к нему сладкие каштаны. Кагане смотрел на него с разинутым ртом, а затем застучал лапой по столу. «Я не говорил о том, что можно относиться пренебрежительно. Как раз поэтому я и в самом деле собирался съесть его. А ты его у меня...» «Короче, есть ты все-таки будешь». Йосихико недоверчиво посмотрел на лиса. Почему бы ему просто не признать, что он будет есть, и дело с концом? Кагане быстро помолился, ловко хлопнув передними лапами. В синтоизме молитвы завершаются хлопком в ладоши. А затем, пока его вновь не обокрали, быстро укусил верхушку парфе. «А, вот это блаженство!» Уши Кагане вздернулись, глаза широко раскрылись, а тело вздрогнуло так, словно его ударило током. «Сколько лет я жил и не знал о том, что в мире людей есть настолько вкусные вещи!» «Вот и хорошо. Заказ выполнен». «Я же говорил, это не заказ!» «Ладно, вот тебе данго». Йосихико выудил из парфе белоснежный шарик и поднес ложку к носу Кагане. Это увидел один из парней, сидевших в кафе, и ошалело заморгал, когда шар бесследно исчез в воздухе. «Какая неописуемая мягкость и приглушенная сладость!» «А вот это желе из тёртого чая. «О, эта мягкая темно-зеленая смола отдает чайным ароматом!» Каждый раз, когда ложка оказывалась во рту Кагане, со стороны казалось, будто парфе неожиданно исчезает с нее. Исихика внимательно следил за тем, чтобы некоторые ложки доставались ему. Если парфе будет каждый раз так пропадать, это может вызвать подозрения со стороны других посетителей. Ему хотелось, чтобы его просто сочли чудаком, который периодически любит махать ложками с парфе в воздухе. «Ясихика, не мог бы ты передать мне еще ложку того зеленого бульона?» «Какой еще бульон? Это сироп. Ты мне аппетит портишь». «И это мой каштан. Ты уже ел?» «А, понял, понял. Не бесись». После каждой ложки измазавшийся кремом лис возбужденно рассказывал свои впечатления о том, что оказалось у него на языке. Исихика, наблюдавший за этим, в какой-то момент заметил, что мягко улыбается, чего с ним не случалось уже очень давно. Вечером того же дня Исихика лежал дома в постели и рассматривал молитвенник, но был вынужден подняться из-за бесконечных соприкосновений шерсти с его кожей. Конечно, мягкий мех трогать приятно, но когда он так настырно лезет к тебе, то начинает мешать. «Зачем ты еще и домой ко мне пришел?» Рядом с Ясихико, оккупировав половину его кровати, уснул похрапывающий Кагане. Судя по тому, как иногда дергались его лапы и хвост, он смотрел какой-то сон. После слов Ясихико лис снова взмахнул хвостом и попал ему по лицу. «Пока не... исполнишь заказ как следует, не уйду», — повторил спящий Кагане те же самые слова, которые беспрестанно выговаривал перед тем, как уснуть. Похоже, он остался недоволен тем, что его заказом стало парфе с тёртым чаем, которым к тому же пришлось делиться с Ясихико. Собственно, Ясихико уже успел основательно поспорить с ним, имеет ли право лис говорить так после того, как поел со столь счастливым видом. «Вот настырный», — с кислым видом отозвался Исихика, удивляясь тому, что Кагане даже во сне стоит на своем. Исихика ожидал, что после выполнения заказа в молитвеннике появится красная печать, как на страницах с поручениями, выполненными дедом, но этого не произошло. «Значит, заказ еще не выполнен?» «Хотя погодите-ка». Исихика пришла в голову идея, так что он вылез из кровати, спустился по лестнице, а затем достал из телефонной тумбочки красные чернила и вернулся обратно. Что если печати рядом с именами божеств не вырисовываются сами, а проставляются богами-заказчиками? В таком случае заработать печать Кагане удастся, только уговорив его. Посмотрев на почему-то звучно храпящего и разлегшегося на его постели Кагане, Ясихико хитро ухмыльнулся. То, что он накормил лиса парфе, неоспоримый факт. Поэтому чувство вины у него не появилось. Следующее утро началось с гнева божественного лиса, увидевшего поверх своего имени ярко-красную печать, которую не ставил. «Ах ты! Какого черта ты без спроса поставил печать?» В тот день Ясихико проснулся от того, что Кагане безжалостно колотил его красное чернил правой передней лапой. Ликбез. Заметки о богах. Часть первая. В чем считать богов? Боги не делят счетные суффиксы с людьми. У них есть свой, хасира, что переводится как столб. Есть разные теории на тему того, почему их так считают. И одна из них гласит, что в Древней Японии богам воздвигали столбы, чтобы божества в них поселялись. Сегодня отголоски того обычая можно увидеть в святилище Сува во время праздника столбов. Кроме того, под главным зданием великого храма Исе покоится срубленный столб Син-но-Махасира, считающийся священной обителью бога. Есть и другая версия, которая предполагает, что под столбами имеются в виду деревья, с которыми связаны многие божества. Кстати, счетный суффикс амулетов – тай, как у человеческих тел. А у переносных святынь – ки, как у каменных фонарей.